проходил семейный разговор. Очень жесткий, судя по всему. Мой приход прервал что-то серьезное, никто не знал, с чего начать. Я сел, положив гору Аргус под себя на стул, все молчали. Было заметно, что Чет и Чарльз не ожидали меня. И хотя Чет из-за своих личных резонов был рад неожиданности, Чарльз хотел, чтобы я исчез. «Чарльз», — обратился я, — «меня больше не надо опасаться. Я уезжаю и надолго. А сюда пришел попрощаться и пожелать вам с Гвен счастливой жизни». Я замолк. Мое заявление должно было успокоить его или хотя бы чем-нибудь удовлетворить. Но он, казалось, не верил моим словам. Некоторые люди, когда попадают в стрессовую ситуацию, начинают думать по черепашьи. Все ждали, что ответит Чарльз. А он сидел и смотрел перед собой. Спустя долгую минуту он повернулся к Гвен и спросил ее: «Ты ждала его?» «Нет», — солгала Гвен. Чарльз снова глядел в одну точку. Он был настолько сосредоточен, что никто не осмеливался открыть рта. Наконец он подвел черту. «Хотелось бы верить». Чет расхохотался. «Я лично не верю», — сказал Чарльз брату. «Я тоже», — откликнулся Чет. «Тогда при чем тут твой хохот?» — потребовал Чарльз. «Удивляюсь уклончивости женщин и наивности мужчин». Чарльз осмыслил ремарку. На это потребовалось время. Казалось, его ударили подушкой. Я почувствовал вину перед ним, здоровым мужчиной, совершенно безоружным и неопытным для ситуации, в которой он оказался. «Чарльз», — сказал я, — «пожалуйста, верь мне. От Гвен мне больше ничего не надо. Извини, что я причина твоих страданий». Я молил его. Он понял. «Прости меня и знай, что я не желаю тебе зла». «Скажи ему», — вставил Чет, — «скажи ему, Чарльз, что ты тоже не желаешь ему зла». «Почему я должен это говорить?» «Потому что это ложь. Но люди так мирятся». «Чет», — сказал я ему, — «я знаю, что думаешь обо мне. Вот у тебя есть все причины желать мне всего самого наихудшего». «Мне нравятся твои зло и наихудшее», — ответил он. «Кстати, а где ты словечки-то такие выкопал?» «Дело не в словах. Как ни называй зло. Но я хочу, чтобы и ты знал, что если хочешь, скажи мне, в чем я должен тебе». «Ты хочешь замять и со мной?» «Да». «Скажи, если знаешь, что мне сделать, чтобы между нами не осталось...» «У тебя много времени?» — перебил меня Чет. «Где-то недели или две. Потом я покину город и эту часть мира». «Не так уж и много, а?» «У меня еще нет билетов». «Рад, рад слышать». Опять он издевался надо мной. Но я верил, что прими я на себя определенное бремя унижений, придет время, когда искреннее чувство раскаяния будет воспринято как надо. «Итак», — сказал Чет, — «первое, что ты должен сделать...» Чарльз продолжал самым странным образом разглядывать меня. «В чем дело, Чарльз?» — спросил я. «Не обращай внимания», — сказал Чет, — «сначала... разберемся со мной. Я тебя правильно понял?» «Да». «Я хочу сделать для тебя, что смогу». «Тогда слушай. Ты отправишься к людям из журнала и попросишь у них то же самое количество страниц. Затем ты напишешь статью, в которой покаешься перед всеми читателями за то, что написал заведомо предвзято обо мне, что ты написал в пику мне, потому что я спал с твоей девчонкой или собирался спать, что ты фактически солгал и полностью исказил меня как личность. Короче говоря, признаешься, что ты продажный, коррумпированный писака. Гвен сказала: «Осторожнее на поворотах, Чет». Он сам хотел знать, что ему предстоит. Затем он повернулся ко мне, встал со стула и, возвышаясь надо мной, продолжил. «Ты топаешь в журнал, откладывая все разборы с ней на потом, и говоришь, что предоставление тебе площади для статьи — вопрос жизни и смерти. Я прикрою. Затем приходишь ко мне, и мы пишем статью вместе». И ты сообщаешь миру, или, по крайней мере, той части мира, которая читала, эту грязную, что такое, не нравится? Он стоял передо мной. Промямлил я. «Встань, когда говоришь со мной», — сказал Чет. «Чет, осторожней на поворотах», — предупредила Гвен еще раз. «Все в порядке», — сказал я Гвен. «Я встану. Если он хочет наказать меня, пусть. Я виноват и знаю долю своей вины». «И какова же она?» — съехидничал Чет. «Я не хочу уходить отсюда до тех пор, пока ты не перестанешь ненавидеть меня». «Ты ведь прекрасно знаешь, что журнал не даст тебе ни строчки». «Тебе лучше идти, Эдди», — сказала Гвен. «Не хочу», — ответил я. «Зачем ты продолжаешь врать мне?» — спросил Чет. «Я говорю правду». «Тогда почему делаешь вид, что собираешься идти в журнал?» «Я не делаю вид». «Зачем ты пришел сюда? На этот вопрос ты можешь ответить правдиво?» «Я уже сказал, зачем». Чет развернулся, ушел в холл, оттуда в ванную. Я взглянул на Гвен. «Не обращай внимания», — сказала она. «Он пытается лишь унизить тебя». «Не его!» — донесся голос Чета из ванной. «А тебя!» «А что случилось?» — спросил я. «Что?» Чарльз молчал, продолжая глядеть на меня. «Почему ты так смотришь на меня, Чарльз? Я не хочу обидеть тебя. Я ни от кого ничего не хочу». «Тогда почему ты здесь?» — спросил Чет из ванной. «Я уже сказал». «Забудь, Эдди», — сказала Гвен. «О да, сейчас неподходящее время. Эдди, как-нибудь потом». Чет не выходил из ванной, ковырялся в аптечке. «Чарльз!»